Впрочем, немного мороза в исподней стране все же осталось у запертых железных гор, и там мерзнут злодеи. Перунич, чье посвящение скрепил удар отцовской секиры, отпросился бродить по земле вдвоем со Светленой. Бог грозы подарил ему власть над всякой дышащей тварью, птицей и зверем, хищным волком и боязливой косулей. И до сих пор в безбрежных лесах встречают могучего Тура золотые рога, а на спине у него сидит юная женщина. Или сам Перунич незримо седлает свирепого серого волка и объезжает на нем дозором людские стада. И если при этом у волка сомкнута пасть, значит, до осени можно за бурушек не бояться. Чернобог и Марана так и сидят заклепанные в железных горах. Злые люди, кому они пролили в душу достаточно яда, разыскивают по всему белому свету осколки ледяного зуба, надеясь сложить его воедино и освободить темных богов. Сказывают, от добрых людей зависит, удастся ли им это. И надо бы верить, что не удастся. Ведь именно люди, не кто-нибудь, однажды остановили беду. Смерть и холод с тех пор уже тысячи раз пытались вернуться, прогоняя птицу с гнезда, обрывая с деревьев золотые одежды, заваливая снегами леса. Но люди всякий раз вовремя вспоминают Киевича с его жертвой и сообща помогают солнцу воспрянуть, гасят прежний и возгнетают новый, не знавший скверный огонь, жгут на том огне корявое, изогнутое полено бодняк, похожий на летучего змея, а пепел дают выпить скоту, чтоб лучше водился. А потом кто-нибудь рядится седым воином, подвязывает рыжую бороду и водит по деревне медведя, покорного, на поводке. И вот опять приходит весна, и дни делаются длиннее ночей, и чучело злобные мараны под веселые прибаутки скоморохов сжигают на масленичных кострах, повергают в быструю реку. И, наконец, наступает великий праздник самого долгого дня, когда мать Лада сменяет Лелю в земных заботах, а солнце заново правит свадьбу с верной подругой и умывается, готовя себя для любимой. Вот почему этот праздник еще называют купальским. Так до ныне сменяются в году времена. Гремят перуновы грозы, сияет золотом многоплодная осень, распевают метельные песни зима. Только теперешние зимы очень мало похожи на ту великую, что едва не выморила людей. Стоит появиться в небе дождь Богу, и пышные шубы сугробов переливаются на все лады, отделанные серебром и зернами хрусталя. Красива зима и приносит с собой не только печаль. Говорят, с наступлением Нового года, когда солнце поворачивает на лето, все грехи прощаются людям, уходят вместе с минувшим годом, вместе со старым огнем. И если когда-нибудь люди оставят злобу и жадность, заткнут уши перед нашептываниями темных богов и их посланцев, зима не наступит, а Чернобог и Марана навек перестанут скрестись в железных горах, в заклепанной крысиной норе. Наверное, солнце тогда станет ярче, а Перун снимет с секиры и выбросит стальное лезвие, способное убивать. Больше не пригодится. А что же Кий со своей доброй кузнечихой?